Клейкий ручеек пота, возникавший где-то между шеей и затылком, стекал у нее вдоль позвоночника, и от этого чесалась вся спина. Женщина шла, яростно бронясь, проклиная в сердцах и море, и мертвеца, который, погрузившись наполовину, казалось, цеплялся за подводные корни и тянул ее назад. Вода покрывала труп выше пояса, а ноги торчали в воздухе. Натянутая веревка была облеплена грязью и илом. Лохмотья густой грязи свисали с нее, точно полурастаявшие от весеннего солнца сосульки. «Для меня он что живой, что мертвый», — думала женщина. Платье, промокшее уже по самую грудь, облепляло ее худое, костлявое, изуродованное старостью тело. «Что живой, что мертвый», — упрямо, сердито и все же с сожалением повторяла жена Беди. Вдруг она остановилась и, в наступившей сразу тишине, изумленно посмотрела на труп. Она теперь слышала только собственное дыхание. Веревка ослабла, зашлепали в воде сорвавшиеся с нее грязевые сосульки. На труп опустилась стрекоза, легкая и хрупкая, как цветок. Женщина перевела дух, повернулась и пошла назад к берегу. Труп описал в булькающей воде широкий круг, и веревка снова натянулась. Женщина постепенно ускоряла шаг. Она уже не шла, а бежала, шлепая по волнам, яростно разбрызгивая воду. Взбешенная собственной недогадливостью, она старалась как можно скорее оставить позади весь этот путь, уже однажды напрасно пройденный ею в противоположном направлении, подобно тому, как ученик поспешно стирает написанную с ошибками фразу, пока не заметили ее строгий учитель и насмешливые товарищи. Жена Беди остановилась лишь тогда, когда выбралась на сушу. Труп тем временем превратился в огромный ком грязи, и лишь отдаленно, как едва начатое изваяние, напоминал человеческое тело. Но женщина не замечала этого. Она изо всех сил тянула за веревку, и мертвец медленно, с трудом, как сеть, полная рыбы, выползал на грязный берег. Вытащив труп из воды наполовину, женщина бросила его и побежала к хижине. Мертвец остался один, недвижный, бесчувственный, ко всему равнодушный, облепленный длинными плетями водорослей. Он ничего не видел и не чувствовал. Он не слышал, как шуршала на песке лодка, которую волокла к нему его жена. Ему теперь все было безразлично. Он превратился в огромный глинистый ком, и не имело значения, какую новую форму придадут ему боги и вылепят ли вообще из этой глины что-нибудь. Женщина подтянула лодку к воде, зашла с кормы и стала толкать ее изо всех сил. Лодка пропорола илистый берег, и вот уже нос ее закачался на воде. Казалось, она внезапно ожила. Оставшееся на суше тело лодки перекосилось со скрипом и скрежетом. Женщина еще несколько мгновений не снимала руки с кормы, словно успокаивая живое существо, чтобы оно не кувырнулось в грязь. Потом она вернулась к мертвецу и с трудом приподняла его. С трупа комьями обваливалась грязь. Он становился все легче, и все-таки женщине стоило немалого труда дотащить его до лодки. Мертвец скользнул в лодку головой вперед. Ноги его остались торчать над бортом. Но женщину это не заботило. Она толкала лодку плечом, проклиная и упрашивая ее, как заупрямившегося осла. Лицо у нее было заляпано грязью, все тело дрожало от напряжения, ноги скользили и уходили в песок по щиколотку. Лодка, медленно, поминутно останавливаясь, со скрипом ползла вперед. Наконец она вся закачалась на воде, и женщина вздохнула с облегчением. Она налегла на борт лодки животом и оттолкнулась от берега обеими ногами. Теперь она вся с ног до головы была заляпана грязью. Она влезла в лодку, вытянув из воды мокрый подол, как белье из лохани. Мутная вода стекала с нее ручьями. Женщина стояла в лодке и упиралась веслом в мягкое илистое дно. Не раз застревала лодка в камышах, пока женщине удалось довести ее до моря. Но все же она неуклонно продвигалась вперед, и глубина под нею все же увеличивалась. А когда, наконец, весло не достало до дна, женщина поняла, что вывела лодку в море. Теперь она гребла веслами, как обычно. Волны одна за другой подкатывались под лодку, качали ее, и у жены Бедии перехватывало дыхание. Впервые в жизни сидела она в лодке одна, а между тем море всегда пугало ее. Впервые и уже навсегда ощутила она страх перед морем в ночь своей свадьбы, когда Бедия среди гама и гогота пьяных посадил ее в лодку и уплыл с нею в открытое море. Дружки и гости стояли с факелами на берегу и провожали их песни. Новобрачная не видела их. Она сидела на корме спиной к берегу и вся замирала, как на качелях, когда лодка то взлетала на волне к небу, то падала, как ей казалось, в пропасть. Лишь всплески весел и внезапные вздохи моря доносились до ее слуха. «Море, вот мой настоящий дом!» шептал ей потом муж. А теперь Бедия валялся в лодке, выставив из нее одеревенелые ноги, опутанные грязными веревками, словно из него выпустили кишки. «Он всегда был твой, всегда тебя любил, только тебя», — бормотала женщина. Она обращалась к морю, и море время от времени неожиданно вздыхало, как тогда в свадебную ночь. Так странно сблизила женщину и стихию смерть этого человека, который был мужем одной и любовником другой. Время усмирило страсти, погасила огонь ревности. И сейчас они спокойно, без волнения беседовали, как состарившиеся родственницы. Вина уже не мог пить, разве что глоток другой, да и то потом метался всю ночь в постели, как лихорадочный, и без еды обходился. Иной раз, правда, попросит поесть, я приготовлю, а он едва отщипнет кусочек. Под конец совсем из ума выжил, хоть по пятам за ним ходи, как за маленьким, и умер вот на улице».